Глава пятая. Легко одетый приказчик Кыштымского завода Иван Селезень пешим ходом добрался до глухой лесной деревушки и только тут перевел дух. Он, озираясь, вошел в первую избу, со страхом огляделся и устало опустился на скамью. Хозяйка, испитая, больная женщина, с изумлением и тревогой разглядывала незваного гостя. — Где твой хозяин? — хрипло выдавил Селезень. — Ой, милый, без хозяина третий год маюсь, — унылым голосом отозвалась она. — Сгиб мой мужик на демидовских куренях. — Засек! — злодей-приказчик. — Оставил мне четырех сирот. Эва, гляди, мои бесприютные пташки, скорбными глазами вдова показала на печку. Беглец вздрогнул и растерянно сказал. Экое горе, все бывало, но, может, и напраслину на Демидова возвели. То не напраслина, а горькая правда упорствовала на своем женщина. И пытливо взглянула на гостя. — А ты кто такой будешь? — Ведомо кто. Заводской служитель. Ехал, да разбойники в лесу на перепутье напали. Коня отняли. Хотели и душу вытряхнуть. Да видят, беден человек. Отпустили. Еле доплелся. То только перед хозяевами говорить буду, не знаю. Тоже поди, засекут, — пожаловался он. — Кто знает, разбойники ли от тебя коня отобрали, — усомнилась вдова. — Ныне мужики господ безжалостно потрошат за старые обиды. По сердцу Селезня пошел холодок, отнекиваясь, он сказал крестьянке, — Да не что я господин какой, я сам в господской неволе хожу. Что прикажут, то и роблю. Не исполнишь — башка долой. Хозяйка смелела и с ненавистью вымолвила, — Но и то попомни, не только господин беды творит, а псы его приказчики похлеще мужицкое тело терзают. Эх, и злые дни они! Селезень втянул голову в плечи. Разговор принимал неприятный оборот. Чего доброго? Побежит на село и мужиков наведет. Опознают. И быть тогда беде, — со страхом подумал он. Приказчик притих, тяжело опустил голову, после большой проминки хотелось поесть и отдохнуть. — Тетушка, покорми меня, — умильно попросил он женщину. — Рады бы, милый, да нечем. Коровенки нет, животинки во дворе никакой, ребятишки и те на постных щах маются, — пожаловалась вдова. — Ну, хоть кусок хлебушка дай. Не отставал Селезень, жалобно поглядывая на вдову. Женщина с минуту поколебалась, сдалась на просьбу и полезла в сундук. Она извлекла из рядна ковришку черствого хлеба и отрезала скудный ломоть. Нацедила квасу и поставила перед гостем. — Ты уж прости, хлебец у нас напополам с толченой корой, — пожаловалась она. — Пухнут от него мои ребятишки. — Да, хлеб, вижу, тяжкий. Худо живешь, — нахмурился Селезень. — Ой, как худо, милый! И так худо, что и умереть легче. Как только и держимся мы, один Бог знает. Хоть бы до лучшего дотянуть. А может, теперь сиротинам да удовам полегчает. — А чего же? — поднял голову приказчик. Вдова огляделась и таинственно прошептала. — Сказывают, будто сам батюшка-государь идет на камень расправу с заводчиками чинить. Селезень еле сдержался. Он молча, с потемневшими глазами, как голодный волк, уминал хлеб, запивая квасом. Тревожные мысли обуревали его. Как быть? Поди, на самом деле по дорогам бродят пугачевские ватаги. Попади им на глаза конец, — со страхом подумал он. Демидовский управитель решил до ночи отсидеться в избе. — Ты, баба, не бойся, — обратился он к хозяйке подобревшим голосом. — Я человек безобидный, хоть и не богат, но при случае отслужу тебе за твое добро. Пусти меня на печку, малость отлежаться. — Мне не жалко. — Забирайся, — согласилась вдова. Он поклонился ей. — За хлеб соль благодарствую. — Бабонька, будь столь милостива. Никому не говори, что у тебя постоялец. Боюсь разбойников. — Да ты не бойся. Христос с тобой. Они, поди, сами-то рады добыче. Взяли свое и давай, бог, ноги. Селезень залез на печь и улегся под рваный тулуп. Однако от волнения он не мог уснуть, ворочался, думал, а думки были, как добраться до Нижнего Тагила. — Хозяюшка! — ласково позвал он. — Аюшки! — отозвалась вдова. Приказчик пронзительно посмотрел на женщину и зашептал ей. — Помоги, родная! Надо мне коньков в дорогу. Шибко хорошо уплачу за них. Где бы такого мужика сговорить? Женщина задумалась, отошла к столу, села на скамью. Уж не знаю, как и быть, после раздумья обронила она. Мужики наши не дадут коней. Да и разбрелись, кто куда. Одни под Катеринбург, а кто под Челябу. А нет ли на селе мужичка покрепче, не шатучего? — спросил Селезень. — А то как же! На каждом болоте есть свой зверь. Живет тут один, редкий жаднюга. Все в богатее выбивается. Сидорка Копеечкин. За большие деньги он не только коня, но и родную бабу продаст. Жадюга, ох и жадюга! Беглец повеселел. А как бы того Сидорку Копеечкина привести ко мне? Да неприметно для других, — искательно попросил Селезень и прикинулся овечкой. Бабонька, добрая моя, выручай. Век не забуду, как только дела проверну в городе и повертаюсь, так добром тебе отслужу. Все вы добры, пока в беде, — недоверчиво сказала женщина и снова задумалась. Уж не знаю, как и быть. Кто ты такой, не ведаю. А вдруг ворох наш? Что ты, матушка, как тебе несовестно такое на меня клепать? Он сполз с печки и вытащил из-за ворота рубашки крест. — Гляди, сердешная! — Христианин я, и Богом клянусь, что не супостат я крестьянский. Он подошел к вдове и тихо сказал.